Ладно, Филя, собраться только помоги. Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел, не прощаясь, жалко было будить их. Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стране от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново. Все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть. Душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное, прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки. Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты вниковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой казавшейся ему нескончаемой дороге, он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность, породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу. Поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясины. Хрупкий подлесок, непроходимый чащи, ласковая речушка винтовым умутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв. Рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход. Замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство. На 15-й день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой с прозеленью по краям ленты, летела, неслась и извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался, и Иркут — это где-то в самом своем истоке. По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более 3 дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, однако сознание близости и спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге, в числе многих пополнив собой безымянный список российского лихолетия. Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования. И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра. А позади, захлебываясь в смехе, тянет за ним умоляющий голос отца: «Аркашка, бесенок, остановись, пожалей отца, совсем падаю». Почти в беспамятстве Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее сводящие зубы и скулы студеное облегчение. Но, едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то в полный рост отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревенел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе сил обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой: «Кто ты?» «Человек, не леший». Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и все еще снизу вверх полюбопытствовал: «Ты откуда тут?» «Я тут шни. Ты вот откуда взялся?» Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей. — Напугал ты меня, брат! — Удальцов окончательно опамятовался и встал, хоть бы голос подал. — Лес шуму не любит, — беззлобно осклабился тот полнозубым ртом. — Тише ходишь, целей будешь. Жилье близко. Мил человек, тут жилья на 100 верст кругом, днем с огнем не сыщешь. Я один тут кукую на подножном корму. Не страшно одному-то. С людьми страшно, мил человек. А себя чего ж бояться? Разве ее? Зверя не трогай, он тебя не тронет. Я сам по себе, зверь сам по себе. Живем, не грыземся. Где ж тут обитаешь? А вон. Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель, врытый в землю. — Так живешь? — Так и живу, — мил человек, — спокойно утвердил мужичонка, и вновь Василькова засветился. — Заходи, гостем будешь, чайку попьем.